138. 11 августа 1916 года. Дорогая Элеона, вчера в честь отъезда погода вдруг испортилась. До этого две недели нещадно палило солнце, а вот в 6 утра, а именно на это время был назначен отъезд, пошел проливной дождь. Ну, разумеется, мы все-таки отправляемся, едем. Проезжаем, ну, потом на пару часов остановились даже в Большом Олене, но ехали мы отнюдь не туда, а название это не даст тебе ни малейшего представления о том, куда мы поехали дальше, поэтому я позволяю себе его упомянуть. Потом снова в путь проехали через... Потом через... Дорога все время была прекрасная, но дождь нас буквально захлестывал. Наконец мы остановились в крошечном местечке, очень похожем с виду на множество других маленьких местечек. В нем мы и обосновались. И то, что мы прибыли сюда первыми, дало нам некоторые преимущества в смысле удобств. Мне посчастливилось даже найти койку в домишке, где живут прачка и паралитик. Ну, конечно, эта койка не закреплена за мной навечно. Завтра приедет остаток штаба, и ею возжелают завладеть власть имущие. К счастью, ложе это более чем скромно, и Бог даст, не соблазнит вышеупомянутых властимущих. Увы, койка эта не идет ни в какое сравнение с мягкими омонскими постелями, которые были так близко от меня, а я промчался мимо них со скоростью 50 км в час. Регулярная связь теперь установится не сразу, ибо 89-й почтовый сектор проделал немалый путь». Если последние дни ты ничего не получала, то, надеюсь, поняла из моих писем, в чем дело, и это не было для тебя неожиданностью. Если же ты не получила моих последних писем, то, надеюсь, сама догадалась, что произошло. В общем, ты совершенно права, не будем расстраиваться. Напиши мне поскорее себе. И будь построже с Гю. Какие они зануды со своей доморощенной цензурой».